Джерри изогнулся всем телом, восторженно повинуясь, и с готовностью просунул бы голову под ее ласково протянутую руку, если б его не остановило что-то странное в ней, отличное от других людей. Он застрял на полдороги и, оскалив зубы, попятился от ее раздуваемой ветром юбки. Он знал только голых туземных женщин. Эта юбка, хлопающая на ветру, как парус, напомнила ему грозный грот Эринджи, трещавший и бившийся над его головой. Голос был ласковый, вкрадчивый, но страшную юбку по-прежнему раздувал ветерок. — Ах ты, смешная собака! — расхоталась миссис Кэннон. — Я не собираюсь тебя укусить. А ее муж протянул сильную руку и привлек к себе Джерри. И Джерри в восторге извивался под лаской Бога и лизал ему руку красным языком. Затем Гарли Кеннон направил его к женщине, сидевшей в кресле и протягивавшей ему навстречу руки. Джерри повиновался. Он приблизился с прижатыми ушами и смеющейся мордой, но не успела она его коснуться, как ветер снова стал трепать юбку, и Джерри с ворчанием отступил. — Он не тебя боится, Вилла, а твоей юбки, — сказал Каннон. — Может быть, ему никогда не приходилось видеть юбку? — Ты, видимо, думаешь, — заметила та, — что здешние людоеды имеют образцовые псарни. Ведь этот собачий авантюрист — ирландский терьер чистейшей породы. Это так же верно, как то, что Ариэль — шхуна, обшитая орегонской сосной. Гарли Кеннон засмеялся, соглашаясь с ней. Засмеялась и она. А Джерри, поняв, что перед ним пара счастливых богов, сам стал смеяться. По собственной инициативе он приблизился к женщине-богу, привлекаемой тальковым порошком и другими более слабыми ароматами, в которых уже успел узнать странные запахи, встреченные на берегу. Но злополучный пассат снова раздул ее юбку, и снова Джерри отступил, на этот раз не так далеко и уже не рыча, лишь слегка оскалив клыки. — Он боится твоей юбки, — настаивал Гарли. — Посмотри на него. Он хочет к тебе подойти, а юбка его отпугивает. Подбери ее, чтобы она не развивалась, и увидишь, что будет. Вилла Кеннон последовала совету, и Джерри осторожно подошел и подсунул голову под ее руку, обнюхал ее ноги. В них он узнал те самые ноги, которые шли разутыми по заброшенным тропам прибрежной деревни. «Не может быть никаких сомнений», — заявил Гарли. Эта собака появилась на свет в результате тщательного отбора и воспитана белым человеком. У него есть прошлое. Он пережил исключительное приключение. Если б мог рассказать свою историю, мы бы слушали зачарованные по целым дням. Уж можешь мне поверить, он не всю свою жизнь провел с чернокожими. Давай испытаем его на Джонни. Джонни, которого подозвал к себе Кеннон, был предоставлен в их распоряжение верховным комиссаром британских Соломоновых островов, жившим в Тулаге, и служил Кеннону лоцманом и гидом. Джонни, ухмыляясь, приблизился, и поведение Джерри резко изменилось. Тело его напряглось под рукой Виллы Кеннон, он отошел от нее и, не сгибая ног, двинулся к чернокожему. Уши Джерри не были прижаты, и он же не улыбался дружелюбно, когда осматривал Джонни и обнюхивал его голые икры, чтобы уметь опознать его в будущем. Но он был в высшей степени вежлив и после самого поверхностного осмотра вернулся к Вилли Кеннон. — А что я говорил? — торжествовал ее муж. — Он понимает разницу в цвете. Это собака белого человека. Ее выдрессировали соответствующим образом. «Мой, — говорит, — начал Джонни, — мой знает этот собака, мой знает его папа и мама. Большой белый господин мистер Хагин живет в Меринже, и там живет папа и мама этот собака». Гарли Кеннон перебил его, возбужденно воскликнув. — Ну, конечно. Ведь комиссар рассказал мне об этом.